Глава 120. Самолет «Париж-Брест» взлетал в 13:40. Эрван едва успел заехать к Мэгги. «Вперед, Крипо!» Вызовом к Фетуси придется пренебречь. Он ограничился тем, что послал СМС с извинениями. Срочное дело. По дороге, за рулем был Крипо, его взбаламученный мозг выдвигал предположение одно абсурднее другого. Из самых бредовых. Людовик Перно был любовником Мэгги. Или еще одно, тоже не слабое. Она — сообщница отца в организации контрактов и прочих тайных мероприятий на службе государству. Было над чем посмеяться, но ему бы потребовался домкрат, чтобы разжать челюсти. Не так уж просто составить объективный портрет его матери. Эрван всегда думал о ней со сдержанным ожесточением. Конечно, он любил ее, но скорее потому, что так полагается. Если он действительно думал о ней, то чувствовал, как в нем поднимается раздражающая смесь сочувствия и горечи. Почему она оставалась с этим безумным садистом? Она переносила свои обстоятельства с мистической гордостью. Это было ее мученичество, ее крестовый поход, и она терпела все ради детей, а еще ради буржуазного миропорядка. Она, прежде бывшая веселой разбитной хиповкой и всю свою молодость плевавшая на любые ценности, теперь почитала их со скрупулезностью монахини-бенедиктинки. Много раз она уходила от мужа, просила развода, клялась, что близко к нему не подойдет. Нескольких обещаний хватало, чтобы вернуть ее в лоно семьи. Их судьба напоминала греческие трагедии, где героям, что бы они ни делали, никогда не избежать пророчеств Оракула. Авеню Мессины, воскресенье, 11:10. Тишина прекрасных кварталов. Солнце, пробивающееся сквозь трепещущие кроны. Покой парка Монсо, нисходящий сюда, как река, и струящийся до самых портиков. «Подожди меня здесь», — бросил он Крипо. «Я быстро». Он решил обойтись без лифта. Ступенька за ступенькой вспыхнуло воспоминание. Мать в больнице после загадочного несчастного случая. Ему 9 лет. Он сидит в приемной и читает купленный ему отцом журнал по боевым искусствам. Слышит, как старик объясняет врачу, что жена оступилась на лестнице. Различает ответы лекаря. Несмотря на множественные переломы, руку удалось спасти. Эрван сосредотачивается на чтении, удивленный тем, что никому не приходит в голову другая версия, та, которая совпадает с ударами и криками, которые он слышал, а потом воплем матери, когда этот скот сбросил ее в лестничный проем. Строчки пляшут у него перед глазами. Руки вцепились в страницы. По иронии судьбы, это специальный номер, посвященный звездам кино с кунг-фу. Брюсу Ли, Джеки Чану, Джету Ли. Ему хочется убежать или убить всех. Но он так и не шевельнулся. Пусть смутно, но он подумал тогда, если сегодня ничего не произойдет... Если отец не отправится за решетку, а мать вернется домой, значит, бой проигран навсегда. Через неделю Мэгги опять была дома с загипсованной рукой. Он позвонил в дверь и вытер ладони о пиджак. Они были мокрыми от пота. Через минуту мать открыла, как всегда, в фартуке из вторичного материала. Она вечно отказывалась брать кого-то себе во служение. Еще одна великая идея, которая для нее обернулась жизнью прислуги. «Эрван?» — удивленно протянула она. «Что-то случилось?» «Все хорошо. Можно зайти? Я ненадолго». Она отступила, пропуская его в дом. Красота по-прежнему витала над ее лицом, как потрепанное привидение. Где-то бормотало радио. Гостиная выглядела полигоном серьезных маневров. Ковры свернуты, диванные подушки сдвинуты, стулья составлены друг на друга. Последние 2 дня ее дочь выбросилась из окна и едва ускользнула от убийцы, но, видимо, ничто не могло изменить мандалу хозяйственных забот. «Меня это отвлекает», — оправдываясь, сказала она. «И если уж нашего обеда не будет, я устроила генеральную уборку. Хочешь что-нибудь выпить?» «Спасибо, я всего на несколько минут, на самолет опаздываю». У него не было времени подыскивать формулировки или перефразы. В рамках расследования я натолкнулся на твой номер телефона. «Как это?» «Одна из жертв 3 звонила тебе накануне смерти». Она широко распахнула свои глаза на выкате. Казалось, он различает каждый кровяной сосудик в ее застывших белках. «Кто?» «Людовик Перно». Никогда о таком не слышала. Как ты это объяснишь? Он работает с твоим отцом? Вот ты мне и скажи. Он взял один из стульев, перевернул, поставил на ножки и уселся в глубине расчищенной гостиной. Мэгги ногой отпихнула пылесос и опустилась на бархатную кушетку. Он иногда пользуется моим мобильником. Зачем? Люди с его работы звонят на мой номер. Просто чтобы дать ему знать, что он сам должен им перезвонить. Это признание подтверждалось тем, что он прочел в расшифровках. Каждый звонок Перно длился не больше нескольких секунд. И однако он чувствовал, что мать лжет. «Ты знаешь, чем папа занят на площади Бово?» «Я уже давно больше не хочу этого знать». «В какой момент ты потеряла интерес?» Она махнула рукой, словно хотела сказать «забыла». Он смотрел на нее и не видел этим утром ни одну из двух Мэгги. Ни легкомысленную, грызущую свои мексиканские зерна в мечтаниях о лучшем мире, ни запуганное до полной паники создание, вжимающееся в стену, едва отец поворачивал ключ в замке. И вдруг задумался, а не существует ли и третья Мэгги? Холодное существо, скрывающее мощь и тайны за хрупкой внешностью. Что произошло между вами в Лантана? Не связывай это со своими давними историями. Ответь. Мы встретились во время его расследования. В 70-м. Я родился в 71-м. В 69-м. Это и правда было как удар молнии. Удар молнии? Между тобой и папой? Мы об этом уже говорили. Наши теперешние отношения не могут ничего стереть. Он мне сказал, что ваша связь была основана на жестокости. Не наша. С человеком-гвоздем. Жертвы множились. Он от этого был вне себя. Марван преподнес ему тот же набор вранья. Показания по сговору на сленге судебной полиции. Помимо расследования, он был замешан в каких-то махинациях. Твой отец искал убийцу и занимался наведением порядка в Лантана. Ни во что другое он замешан не был. Пока не унаследовал марганцевые рудники. Это уже намного позже, когда то дело было закончено. Что ты знала о его расследовании? Ничего. Он никогда об этом не говорил. Он никому не доверял. Даже тебе? Особенно мне. Он был убежден, что белые покрывают убийцу, потому что он один из них, один из колонистов-эксплуататоров. Звучит абсурдно, но в те времена он действительно придерживался левых убеждений. Он хотел освободить Африку. А во время работы над делом он ничего незаконного не совершал? В Африке нет ничего незаконного. А у него были все права. Важно было только одно — найти убийцу. Эрван попытался ее спровоцировать. Человек, который тебе звонил, жертва моего убийцы. И сам был убийцей. Никакой реакции. Не без иронии он сказал себе, что у Мэгги имеется общий пунктик с Людовиком Перно. Пристрастие к пищевой пленке. «Без сомнения, он выполнил контракт за несколько дней до смерти», — продолжил Руан. «Думаю, что речь идет о папином приказе». Не сказать, что у нее стал удивленный вид. Ей не требовалось никаких подозрений, чтобы и без того знать, что ее муж убийца. Она сама просто одна из выживших. «Контракт касался одного типа, который готовил книгу о Франс-Африке», — настаивал Руан. «И твой отец приказал устранить его только за это?» «Он мог раскрыть какую-то его тайну». «Ты сошел с ума». Она произнесла это с подкупающей искренностью в голосе, но все было притворством. Она в курсе тайной деятельности мужа. А теперь Эрван даже думал, что и сама она не оставалась в стороне. 11:30. Ему пора. Он встал и направился к двери. «Не понимаю, к чему все эти вопросы?» Он резко обернулся. «Последние 10 дней кто-то принимает себя за человека-гвоздя. Уже есть 3 жертвы, 5, если считать тех, что убиты в госпитале Сент-Ан. Большинство из них связаны с папой. Убийца мстит за Тьерри Фарабо, смекаешь?» Он схватил ее за руку. «Ты уверена, что тебе нечего мне сказать? Чего-то, что поможет его вычислить и избежать других убийств?» «Нет, клянусь тебе...» Мэгги вдруг замолкла с застывшими глазами и напряженной шеей. В одну секунду она надела маску покорной жертвы, готовой все вытерпеть. Он с отвращением отпустил ее руку. Только что он повел себя как отец. Спускаясь по лестнице, Эрван позвонил Одри и приказал любой ценой найти какую-нибудь связь между его отцом и делом Моро. «В дополнение ко всему прочему?» — уточнила она, намекая на текущее расследование по делу Человека-гвоздя. «В дополнение ко всему прочему! Твою мать, уделай его!» Переступая порог дома, он проиграл в голове разговор с матерью и решил, что необходимо во что бы то ни стало раздобыть материалы по процессу над Тири Фарабо. Единственный способ узнать подробности того дела. Минуту спустя он был в машине. «Все прошло хорошо?» — спросил Крипо. «Газуй! Мне осточертело терять время!»